Дом Куликов стоял третьим по счету от реки. Крытый почерневшим шифером и крашенный желтой краской, он выглядел почти новым, если не считать перекошенные рамы веранды и скрипучую дверь, ведущую сразу на кухню. «Феденька, ставь корзину сюда!» Вера Степановна чуть не силой выдернула ношу из Федькиных рук, оживленно кивая головой в направлении горницы. «Проходи, посмотри, как мы живем. У нас так редко бывают гости». «Да, да, редко», — поддержала сестру Надежда Степановна и пожаловалась. «Честно говоря, Геннадий должен был бы порекомендовать вам остановиться у нас. Мы с твоим дедушкой сразу нашли бы общий язык, как интеллигентные люди с высшим образованием. Но, впрочем, не будем о грустном. Ты проходи, проходи». Это приглашение как нельзя лучше отражало желание Федора. «Благодарю, с удовольствием». Припомнив правила приличия, он наклонил голову к плечу и переступил порог, вмиг оторопев от неимоверного количества бюстов и бюстиков Ленина, расставленных в самых неожиданных местах. Гвоздем коллекции была скульптура размером с годовалого ребенка. Она возвышалась посреди обеденного стола. На ней вождь мирового пролетариата призывно тянул руку вперед, указывая на другой свой бюст, примостившийся на краю комода. Третье изображение, покрытое бронзовой краской, пристроилось на полочке возле печки, соперничая формой с массивным гипсовым Лениным в кепке с отбитым козырьком. Горделиво обведя рукой скульптурное хозяйство, Вера Степановна пояснила. «Наша с Надюшенькой коллекция. Ее начал собирать еще наш папа, директор Подболотской средней школы, а мы с сестрой продолжили. Да, когда-то в Подболотье была школа. Надеюсь, нынешние школьники помнят, кто такой Ленин». Черные маленькие глазки старушки испытующе глянули на Федьку, требуя ответа. И он, призвав на помощь свои знания по истории, неуверенно сказал: «Глава партии коммунистов». Получалась игра «Угадайка». За правильный ответ получишь приз, а за неправильный — щелбан по лбу. Вспомнилось, как однажды в класс пришел корреспондент местной газеты и у всех ребят спрашивал, кто такой Ленин. Он, Федор Румянцев, был одним из немногих, угадавших правильный ответ. Марина Шарко ответила, что Ленин — это трансформер, а Настя Богданова думала, что поэт. Учительница тогда поставила Федору пятерку, удивившись, откуда он знает непройденный еще материал. А он всего-навсего сумел посмотреть вместе с дедом документальный фильм. Судя по всему, точный ответ Федора о месте Ленина в истории пролился старушкам бальзамом на старые раны. И они, воркуя, как две голубки, принялись суетливо уставлять стол вазочками с печеньем и накладывать в блюдце тягучее варенье со сморщенными ягодами клубники. Внешне похожие, сестры отличались манерой поведения. Вера Степановна вела себя величественно, смотрела взыскательно, словно на экзамене, а Надежда Степановна была мягкой, как подушка-думочка. «Милый мальчик, настоящий пионер, умница!» Пододвинув к Федору вазочку с печеньем, Надежда Степановна достала из комода фотографию двух девочек в панамках, белых носочках и с пионерскими галстуками на груди, и сообщила: «Это мы с Верой Степановной собираем макулатуру». Федька вежливо покивал головой, соображая, как навести разговор на рукопись. Как вдруг Вера Степановна залилась смехом, видимо, вспомнив что-то забавное. «А помнишь, Надюша, как мы нашли в макулатуре старую тетрадку? Это было как раз перед самой войной». Печенюшка во рту у Федора волшебным образом целиком проскользнула в горло, и он хрипло прошептал: «Рукопись!» «Конечно, рукопись!» — подтвердила Вера Степановна. «Как же иначе? В те годы пишущие машинки были большой редкостью, а у нас в Подболотье и подавно». Старушка долгим взглядом посмотрела на Федора, боящегося упустить хоть одно ее слово, и спросила: почему тебя, собственно, это так взволновало?» «Ну, я...» Он ненадолго запнулся, но верный ответ пришел сам собой. «Я люблю историю. Наверное, это так здорово — найти рукопись». «Надюша, что ты скажешь, если мы подарим молодому человеку ту рукопись?» Пока выносилось решение, Федька сидел ни жив, ни мертв и переводил взгляд с одной сестры на другую. Трогательно прижавшись плечом к плечу, бабули тихонько советовались друг с другом, и Федька почувствовал прилив жалости и раскаяния. Сейчас они, ничего не зная, отдадут ему ценную вещь, а он только скажет спасибо и сделает вид, что ничего не произошло. С другой стороны, зачем старушкам знать о том, что рукопись ценная, если она столько лет валяется у них где-то спрятанная и не приносит никакой пользы? Она им, наверное, совершенно не нужна. От мыслей, бегущих в разных направлениях, у Феди сначала зачесался нос, потом макушка, потом ухо. Если б старушки посовещались еще минут пять, то он, наверное, разодрал бы себя ногтями до крови. Но, как видно, решение было принято, и Вера Степановна твердо сказала: «Федор, мы с Надеждой Степанной дарим тебе найденную тетрадь в память о пионерии 40-х годов. Храни ее». «Вообще-то мы хотели подарить ее Геннадию Голубеву, но ты тоже вполне достойная кандидатура». Под одобрительный взгляд сестры Вера Степановна прошествовала к книжному шкафу, увенчанному бюстом Ильича, и щелчок замка прозвучал для Федьки таинственной музыкой. «Где же она?» «Помню, в позапрошлом году, когда я перебирала наш архив, тетрадка лежала сверху». «Посмотри в другой коробке». Шуршание бумаг затягивалось, превращаясь в пытку. Но, наконец, Вера Степановна с торжеством воскликнула: «А, вот она! На, Феденька, держи!» В пальцах старушки подрагивала тонкая белая тетрадка с серпом и молотом на обложке. «Спасибо! Я буду очень ее беречь!» — звонко выкрикнул Федька, сам не свой от радости. Но совесть, томившая его все это время, не могла смолчать, и он добавил: «Я буду все лето помогать вам, только скажите». «Спасибо, дружок», — прослезились старушки и одновременно закивали головами так, что косицы Веры Степанны запрыгали по плечам, а коротко подстриженные волосы Надежды Степанны превратились в маленький вихрь. Не в силах сдерживаться далее, Федька раскрыл первую страницу и увидел крупные буквы, выписанные тщательно, но неумело. «Советы молодому рабочему тракторного цеха». Не веря своим глазам, Федька перечитал вслух: «Советы молодому рабочему тракторного цеха». Сразу под красной строкой были нарисованы два крюка на тросах, большой и маленький, спускающиеся со стрелы башенного крана. И дан первый совет: «Не стой под стрелой». Ему показалось, что гипсовый Ленин посреди стола стал похож на Ваньку Павлищева и злорадно подмигивает, кривляясь: «Получил, фашист, гранату». Да, граната, которую он получил, была мощной. «До свидания, клад, чао-какао, мобильные телефоны и плееры, прощайте мечты». Федька почувствовал себя так, как если бы ему вместо обещанного дедом ко дню рождения компьютера последней комплектации всучили грубо сделанную из картона игрушку с нарисованной клавиатурой. Ему отчаянно хотелось плакать. Старушки поняли его оцепенение по-своему. «Бери, бери, не стесняйся. Эта тетрадь теперь твоя. Перечитай ее, и ты увидишь, как нелегко приходилось твоим ровесникам становиться настоящими рабочими». Растекаясь в улыбках, они ласково глядели на него, ожидая восхищения подарком. И Федор понял, что не может обмануть их ожиданий, и выдавил из себя слова признания: «Спасибо. Я всю жизнь мечтал почитать про тракторный цех». «Видишь, Надя?» — торжественно выпрямилась Вера Степановна, обращаясь к сестре. «У нашей молодежи еще есть надежда на счастливое будущее». «Да, Верочка», — пискнула сестра, «но, надеюсь, они не забудут и о научном атеизме». Она повернулась к Федьке, приложив руку к груди, словно хотела вынуть свое сердце и подарить вместе с тетрадкой. «Федор», — серьезно сказала она, и Федька понял, что ее голос может звенеть металлом не хуже, чем у Веры Степанны, «мы с тобой должны выбрать время и побеседовать о научном атеизме. Если ты вооружишься знаниями по вопросу атеизма, то сможешь избавиться от многих предрассудков. Твоим глазам явится истина верного учения Маркса, Энгельса, Ленина, и ты поймешь, почему человек погряз в косности и невежестве». «Ты знаешь, что такое атеизм?» Тоненький пальчик Надежды Степанны нацелился на Федькин лоб. Сначала он хотел соврать, что знает, но потом подумал, что она чего доброго захочет проверить его знания, и честно признался: «Нет». И уже жалобно попросил: «Вера Степановна, Надежда Степановна, можно я пойду домой к деду?» «Иди, Федор, но помни наш разговор», — позволила Вера Степановна. А Надежда Степановна, снова превращаясь в милую бабулю, добавила: «Забегай чайку попить и деда приводи». Федя нехотя поплелся к дому, сжимая в руке тетрадь с советами молодому рабочему. Тайна, еще утром будоражившая Федькино воображение и вливавшая в него силы, оказалась нелепой и глупой. Узная о его секрете одноклассники, хохот стоял бы на всю школу. «Ну и дурак ты, хомяк!» — надменно сказала бы красавица Ирка, презрительно вздернув брови. Лучший друг, Данька Мальков, сочувственно хлопнул бы по плечу. «Прокололся, Хомыч? С кем не бывает!» А то, какую мину соорудила бы сестрица Юлька, и представлять не хотелось. Правильно, что он не стал ни с кем делиться секретом. По крайней мере, теперь не приходится переживать позор. Разросшийся куст с маленькими красными ягодками внезапно хлестнул Федьку по лицу веткой, возвращая способность трезво мыслить. «Интересно, а почему неизвестный человек, отправивший письмо, советовал другу заполучить рукопись советов молодому рабочему? Может быть, в них что-то зашифровано?» Хотя щеки все еще горели, словно Федьке надавали пощечин, его разум и чувства понемногу приходили в равновесие. «Если не можешь решить задачу, сосредоточься и пересмотри все варианты», — говорила учительница математики. Решив обстоятельно продумать ситуацию, Федька перепрыгнул через куст крапивы, отодвинул доску прогнившего забора и втиснулся во двор заброшенного дома. Посидеть в одиночестве, чтоб никто не мешал. Небольшая бревенчатая изба почти вросла в землю. Крыльцо представляло собой две черные доски, на которые было страшно ступить. Федька не стал рисковать, а подлез под шаткие перила веранды и уселся на разогретый солнцем пол, подумав, что на нем вполне можно зажарить яичницу. Солнце разошлось не на шутку, обдавая жаром поникшую траву. Федьке хотелось пить. Он облизал пересохшие губы, переполз в тень и развернул тетрадку. На память он никогда не жаловался и через полчасика вполне мог написать контрольную о том, как раскладывать по номерам гаечные ключи или как опасно курить на рабочем месте. Неужели ради этих советов неизвестный хотел раздобыть рукопись? В такую наивность верилось с трудом, даже если получатель мечтал приступить к работе именно в тракторном цехе. Перевернув тетрадь вверх ногами, Федька попытался разыскать на страницах следы тайнописи. Ничего. Еще сейчас он бился, все еще надеясь, что сможет подобрать ключик к этому ларчику с шифром. Но все попытки разбивались о твердый почерк, не таящий в себе ни одной лишней буквы. Единственное, за что удалось зацепиться, так это за то, что писавший упорно делал ошибку в слове «организация», но из аргонизации выжить спрятанный подтекст тоже не удалось. От нечего делать, Федька перекатился на живот и, подперев щеки руками, принялся слушать, как в траве на все лады заливаются кузнечики. Упираясь языком в зубы, он постарался воспроизвести цокающий звук, стараясь попасть в тон звучанию насекомого. А когда у него почти получилось, доски под животом мягко просели, и, скользя по наклонной, он медленно въехал в прохладный подпол. Первое, о чем подумал Федька, оказавшись в подвале, было то, что дед его, наверное, обыскался. Вторая мысль была связана с отвратительным запахом, вроде того, который витает около помоек, с забродившими пищевыми отходами. Федор понял, что надо бежать как можно скорее. Встав на четвереньки, Федор попытался выползти обратно, ударился затылком о пол и с удивлением обнаружил над головой крышку какого-то люка. Не тратя времени на размышления, Федька открыл ее, крепко уперся в пол ладонями, подпрыгнул и оказался около русской печки, занимавшей половину небольшой кухни. Занавески с кружевами на окнах были задернуты, и по избе расплывался полумрак, делавший все предметы загадочными. Пузатый комод, заставленный фотографиями в рамочках, крашеный шкаф, потертая кушетка с двумя вышитыми подушками-думочками. Все выглядело чистеньким, обихоженным заботливой хозяйской рукой. Глядя на безыскусный уют и порядок, Федька даже заколебался. Вправду ли он попал в заброшенный дом? Или хозяйка вышла на минутку и сейчас войдет в дверь и огреет непрошенного гостя веником по голове, приняв за грабителя? «Эй, есть кто-нибудь?» Ответом на робкий возглас было жужжание мухи о стекло да поскрипывание пола под ногами. Осторожными шагами Федька обошел избу, состоящую из одной горницы и кухни, остановив взгляд на необычной иконе в углу. Небольшой образ Богородицы был вписан в черный ромб, а тот, в свою очередь, в красный треугольник, а красный треугольник — в бежевый овал. «Кажется, угол, где ставят иконы, называется красным», — вспомнил он уроки истории и картинку русской избы, которую показывала учительница. На том уроке ученики рассматривали иллюстрации с иконами Богоматери, защищавшими Русь от набегов. Но такого образа среди них точно не было. Он бы запомнил. Под строгим взглядом Матери Божией Федьке стало неуютно. «Я ничего не трогал и вообще случайно тут оказался», — пробормотал он в свое оправдание, рукой нащупав в кармане брюк свернутую в трубочку тетрадку с советами молодому рабочему. То ли ему показалось, то ли солнце отбросило свой лучик на потемневший образ, но глаза Богородицы посветлели, стараясь не нарушить тишину и случайно не сдвинуть коврик под ногами. Федька вышел на улицу. По дороге домой он заметил, что, падая, коленку все-таки ободрал, и из ранки красными бусинками выступили капельки крови. «Подорожник-то послюни да приложи!» — тягуче прозвучал старческий голос. Бабка так притаилась между кустами, что Федька ее сразу не заметил. Похоже, до пенсии старушка служила в спецназе и хорошо овладела маскировкой, потому что ее зеленая юбка, зеленая кофта и зеленый платок почти сливались с пышной зеленью орешника, под которой была вынесена зеленая скамейка. «Спасибо!» Щедро послюненный листок подорожника приятно охладил края царапины, и бабка удовлетворенно кивнула головой, попеняв. «Ничего-то вы, городские, не знаете. Даже такой малости, к которой любой деревенский пацан с измальства приучен. Может быть, в молодости крепкая, рослая старуха и отличалась красотой. Но сейчас ее лицо казалось больше похожим на заготовку из куска цемента. Серое, квадратное, грубое, Припомнив характеристики на жительниц деревни, Федька сделал вывод, что перед ним баба Галя по прозвищу Бирючиха. Произнеся в уме неласковое старухино прозвище, Федька почувствовал в ней родственную душу. Он прекрасно понимал, каково это — знать свою обидную кличку. Что хомяк, что бирючиха, хрен редьки не слаще. Сочувственно взглянув в бесцветные глаза бирючихи, Федор нерешительно шагнул назад, думая, что надо бы сказать старухе что-нибудь доброе. Такое, чтобы у нее целый день было хорошее настроение. Но, наверное, Федькин язык не был приучен к ласковым словам, потому что говорить отказывался. Бирючиха тоже молчала, только тяжело сопела, иногда вытирая зеленым платком пот со лба, изрезанного глубокими морщинами. «Может, спеть?» — блеснула вдруг Федьке на мозгу странная идея, и он тихонько, будто бы про себя, завел песню из фильма «Весна на Заречной улице», которую взрослые всегда затягивали за праздничным столом. «Когда весна придет, не знаю». Сначала он пел полушепотом, стесняясь звука своего голоса, но мелодия лилась так светло и легко, что мальчик забылся и запел в полный голос. Оказалось, что петь в деревне — это совсем не то, что на уроке пения, когда на тебя с иронией смотрят одноклассники, а красавица Ирка осуждающе шипит. «Ты бы помолчал, хомяк, а то другим мешаешь». Петь в деревне для одинокой старушки, нахохлившейся на скамейке под кустом. Это все равно, что поливать любимый кактус на подоконнике, глядя, как он жадно впитывает воду и начинает сверкать длинными желтыми иголками, собираясь зацвести. На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. С чувством допел Федька последние слова, перевел глаза на бирючиху и увидел, что она сидит, не шелохнувшись в той же позе, а по выдубленным годами щекам катятся крупные слезы. Если бы она пошевелилась или посмотрела на него, Федька, наверное, придумал бы, как завязать разговор. Но бирючиха не двигалась, безучастно глядя в пространство перед собой. И мальчик, стараясь не спугнуть ее думы, слегка прихрамывая, побрел к дому бабы Лены.